Матерь Агни-йоги. Так важно утвердить на Земле связь человека и человечества с высшим миром. Сознание, оторванное от него, деревенеет и застывает в своем движении. Все неблагополучие, которое наблюдается на Земле, происходит от нарушения этой связи. Мир высший есть та сфера, где куется проекция эволюции планеты, не общепринятая религиозность или признание застывших догматов, но именно следование зовам и велением эволюции является собою эту незримую связь с высшими сферами. Таким образом, именно этой связью и определяется, следует ли человечество за эволюцией сущего. Требованием эволюции можно назвать выражение космической воли. Раньше ее называли волей Бога. Но дело не в словах, а в сущности понимания явления эволюции и неразрывной связи ее с мировыми космическими процессами. В понимании, свободном от каких бы то ни было ограничений, могущих ее умолить.